Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. В том, что волна безнадежности не захлестнула меня с головой, большую услугу сослужили мне стихи Алексея Толстого. Сколько раз, когда какой-нибудь Лыхин пытался взять меня измором, я, стоя неподвижно, превозмогая боль в спине и в плечах, старалась не замечать, как наливаются ноги расплавленным свинцом, и декламировала с чувством, с толком, как князь Курбский от царского гнева бежал, или бодрый призыв: «Дружно гребите во имя прекрасного против течения». Голод острыми когтями раздирал мои внутренности, в глазах плыло от слабости, казалось, что вот-вот из-под ног ускользнет пол. А я переносилась со двора Владимира Красное Солнышко в Москву грозного царя и его палачей, или на берег Невы, где наша интеллигенция все делала для того, чтобы привести Русь к царю Сталину и его опричнине. И вот кульминационная точка. Я снова в одном из шикарных кабинетов с венецианскими окнами, тюлевыми занавесками, мягкой мебелью. Следователь мне знаком, молодой, культурный, даже обаятельный человек, в прошлом педагог. С самого первого дня нашего знакомства он вызвал у меня симпатию тем, что признал себя поклонником Пушкина, а для меня Пушкин — своего рода индикатор. Я не встречала ни одного подлеца, который бы умел ценить Пушкина. Кроме того, и внешность у следователя располагающая. Кудрявый блондин с ясными глазами и мягким, проникновенным голосом. На вид ему лет 26-27, и не верилось, что у него уже дети-школьники. Степан Титов обвораживал и зачаровывал, особенно таких же, как и я, кто еще не знал, что кроется за этим обворожительным фасадом. Он говорит ласковый, духотворенный, опираясь руками о письменный стол, весь подаваясь вперед ко мне: «Я все узнал о вас, Ефросинья Антоновна. Я понял ваш мужественный, гордый характер и вряд ли ошибусь. Теперь вам уже ясно, что ваша карта бита и спасения для вас нет. У вас ясный ум, и всю жизнь вы умели смотреть фактам в лицо. Перед вами альтернатива. Или вас потащат, как трусливого щенка, или вы сумеете сами шагнуть навстречу неизбежному. Делайте сами выбор, который вам подскажет ваша мужественная душа». Была ли это сила гипноза, или попросту я была уже слишком измучена, чтобы бороться? Мне не за что было ухватиться, не на что опереться. Под ногами зияла бездна, и тот дух извращенности, о котором говорит Эдгар По, шептал: «Шагни вперед! Один шаг, и всего этого не будет. Ни тюрьмы, ни страданий, из которых выхода нет». И как загипнотизированный кролик тянулась я к удаву. Казалось, никого больше нет на свете. Он, я и тот листок бумаги, где нужно поставить свою подпись. Но нет... Была еще музыка. С самого начала, одновременно со словами следователя Титова, из репродуктора, висевшего над этажеркой у окна, лились приглушенные, но до чего знакомые родные звуки. Вот песнь «Сольвик» Грига, а это из «Лебединого озера», а это из «Щелкунчика». Когда, где, при каких обстоятельствах я все это слышала в такой же последовательности? Мне нужно это вспомнить, обязательно нужно, прежде чем я шагну туда, куда зовет меня дух извращенности. Громкий, торжествующий звон литавр из итальянского капричо Чайковского заставил меня вздрогнуть, как от прикосновения раскаленного железа, и будто яркий свет вспыхнул в темноте и осветил до того знакомую мне картину. Скромный домик на опушке леса, в небольшой, более чем скромно обставленной комнате керосиновая лампа освещает группу людей, застывших, от звуков, очаровавшей их музыки. Это теперь радио — дело привычное, но тогда, в 1932-33 годах, да еще в лесу, по радио передавали мои любимые произведения. Горячая волна захватила меня целиком, подкатывалась к горлу и жгла глаза слезами восторга, так что я, свернувшись калачиком у папиных ног, прижалась лицом к собаке Диане. Папа уронил газету на колени и застыл, чуть подавшись вперед. Моя двоюродная сестра Ира, зажав руки меж колен, вся напряглась в восторге. Даже старая кошка зеленой масти, папина любимица, не шелохнулась, сидя на спинке кресла и упираясь лапками о папину спину. Так же брякнули в последний раз литавры итальянского каприччо и смолкли. А я душой и телом ощущала счастье, жизнь, всепобеждающую красоту. И не находила другого названия тому восторгу, который пережила как одно слово «жизнь, жизнь, жизнь». Так бывает в горах, когда порыв ветра разрывает завесу тумана. Образы, возникшие в душе под влиянием этой музыкальной сюиты, и были тем порывом ветра, который развеял гипноз духа извращенности, влекущего меня в пропасть. Жизнь! Спокойствие и уверенность вернулись ко мне, и я сказала, твердо глядя в глаза следователю Титову: «Вы правы, такая жизнь не настолько уж привлекательна, чтобы стоило бояться смерти. Может быть, для меня это лучший выход из положения, но перед лицом смерти лгать я не собираюсь. Я могу не одобрять ваши системы, могу возмущаться несправедливостями, ею порожденными, но я русская, и причинять вред моей родине, особенно в такое время, как сейчас, для меня так же невозможно, как поднять руку на родную мать. Все, что я говорила, правда, и ничего иного от меня вы не услышите». Звенят ключи, гремят засовы, будь что будет, прощай, Барнаул. Несколько часов простояла я на дворе загородной первой тюрьмы. Ни деревца, ни кустика, зато надо мной небо без решеток. И опять перелет решетки в окнах столыпинских вагонов, на сей раз в форме ромба. Мне вспомнилась картина Ярошенко «Всюду жизнь». Перед вагонным окном с решетками голуби. За окном люди. Ребенок смотрит на голубей и радуется. У деда взгляд грустный. Из глубины вагона мать ребенка с любовью и печалью глядит на сына. Смотрю на своих попутчиц. Малолетние преступницы? Нет, пока еще дети. Голуби? Нет, пожалуй, не оперившиеся цыплята, которых слишком рано бросила наседка. Попутчицы моей девочки — в среднем лет 13-14, старше лет 15 на вид, производит впечатление уж действительно испорченной девчонки. Неудивительно, она уже побывала в детской исправительной колонии, и ее уже на всю жизнь исправили. Руки дрожат, глаза бегают, развязно и болтливо. Может быть, рисуется. «Не везет мне в жизни, и вообще, разве это жизнь? Мелкие кражи, чтоб с голоду не околеть. О, кабы мне за границу, хотя бы в Польшу. Какая там шикарная работа в поездах. Золото, меха, бриллианты. Риск, ну да, зато в случае удачи в золоте купаться можно. Уж там бы я себя показала». Остальные девочки, их семеро, смотрят на свою старшую подругу с испугом и завистью. Если это старшая уже полуфабрикат, то они еще сырые, просто перепуганные дети. Туго заплетенные, завязанные тряпочками косички, юбочки из холста, крашенного чернильным порошком. Блузки из грубого холста, материнские кофты. В глазах тоска и испуг, вот-вот брызнут слезы. Неразговорчивы, молчат, опустив голову. Они уже осуждены по закону о колосках. Попались на краже кто горсть, а кто и пригоршни зерна. Голод не тетка, а чужая тетка не мать. Все сироты или почти сироты. Отец на войне или уже убит. Матери нет или угнали на работы. А дети есть хотят. Самая маленькая — Маня Петрова. Ей 11 лет. Стриженная под нулевку, с большим ртом и серыми глазами на выкате, она ужасно похожа на лягушонка. Отец убит, мать давно умерла. Жила с братом, который работал в кузнице. Его забрали в армию. Всем тяжело. Кому нужна сирота? Она нарвала лука. Не самого лука, а пера. Над нею смилостивились. За расхищение дали не 10 лет, а лишь год. Наконец мы добрались до Новосибирска. Что это, тюрьма? Да, пересылочная. Нечто среднее между столпотворением Вавилонским и Стамбульским базаром. Огромная камера, вдоль стен которой трехъярусные нары, сплошной настил из неструганных, плохо подогнанных, до блеска отполированных грубых плах. И всюду, даже на полу под нарами, женщины или, во всяком случае, существа, которым природой предназначено быть женщинами, иметь право на мужа, на ребенка, на семью, на счастье. Теперь никакого права ни на что у них не осталось, даже на место на нарах, даже на тюремную пайку. За провинность или без нее их могли посадить в ШИЗО, то есть штрафной изолятор, и там заморить голодом. В тюрьму попадают те, кто совершил преступление. Тюрьма — наказание, тюрьма — искупление. Таково общее мнение. Так думала и я до того, как познакомилась со своими товарищами по несчастью в Барнауле. Здесь, в Новосибирской пересылочной, я увидела и других заключенных, бытовиков. Но в этих нюансах я не сразу разобралась. Пока что понимала лишь одно — это люди, лишенные человеческих прав. Недолго я задержалась на пересылке, хотя могла бы там остаться до трубы Архангела. На этот раз я нарушила воровской закон. Многих малолеток угнали неизвестно куда. Самую младшую, Маню Петрову, дежурнячка в первый же день вырвала из этого шалмана и устроила у мамок нянчить детей, рожденных в неволе. На освободившееся после малолеток место на верхних нарах поместили этап, прибывший из Карганды. Эти 24 женщины находились в состоянии крайнего истощения. Вместо 3 дней они были в пути 15 суток. Решено было весь этап ночью же накормить. Они сложили свои торбы на нары рядом со мной и поплелись за дежурнячкой. Я уже было опять засыпала, когда шорох заставил меня встрепенуться. Рядом со мной на нарах копошились какие-то тени. Неужели их уже успели накормить, и они вернулись? Сквозь сон удивилась я. Но странно, почему они высыпают содержимое торб и ворошат его руками? Блеснул нож. Резкий звук разрываемой ткани. Сон как рукой сняло. Да это же малолетки шарят в нищенских пожитках. Хлеба, сухарей там нет, так что им нужно? «О, блузочка фартовая!» — слышу я перешептывание. «Табак, самосад. А это что такое?» «Это что такое? А ну, брысь отсюда, соплячки!» Малолетки почти не обратили на меня внимания. Та, у которой был нож, распорола еще один сидр, не утруждая себя развязыванием тесемок. В следующее мгновение она полетела вверх тормашками на головы тех, кто сгрудились внизу. Вторая, третья, четвертая последовали за ней. Шелест пронесся по камере. 3 сотни растрепанных голов повернулись в мою сторону. «Я ничего не видела», — проскандировала одна из них. «Им дали команду ничего не видеть. Значит, дано разрешение на расправу со мной». «Я ничего не видела», — откликнулись из разных углов. Малолетки, целая свора, молча полукругом приближались ко мне. Их несколько десятков. Свидетелей нет, все спят. Что и говорить, положение не блестящее. Я как олень, окруженный стаей волков. Только у оленя есть рога, и он может умереть, сражаясь, а не головой в параше. Через полчаса или час приведут каргандинских новичков. Вряд ли смогу я до тех пор отбиваться. А если смогу? Все равно дежурнячка побоится зайти. Они храбры лишь по ту сторону дверей. Значит, рассчитывать надо только на себя. Ну что ж, на войне как на войне. Сколько времени прошло, мне об этом судить трудно. Как будто они не приближаются, их стало бы вроде меньше. Я стояла в углу на верхних нарах, чуть пригнувшись, крепко упираясь ногами, испружинив все мускулы, готовая первой нанести удар. Кто кого? Ну вот загремели засовы. Дежурная впустила накормленных новеньких, и они заняли свои места на нарах, нисколько не удивившись тому, что некоторые их мешки оказались раскуроченными. Удивлялись только, что я осмелилась мешаться. Ведь это их право. Малолетки всегда обирают вновь поступивших. Утром ко мне подошла староста камеры, заслуженная рецидивистка. У нас с ней произошел приблизительно следующий диалог, диспут о законах. «Учти, малолетки имеют право курочить фраерские сидора, и никто не смеет им мешать, понятно?» «Учти, никто не имеет права обижать тех, кто и без того обездолен, и я этого не допущу, понятно?» «Да ты сама, фраерша, смотри, как бы тебе не пришлось заглянуть на дно параши, понятно?» «Выполняй свой долг и будь что будет», — говорила Жанна д'Арк. «Разумеется, на эту тему я часто рассуждала сама с собой, а поэтому за ответом в карман не полезла. Не испугалась, щенят, не испугаюсь и взрослых шагалов. Понятно?» «Параша. Обычно это ведро. Вернее, смрадная бадья. Но здесь, когда в одной камере человек 300, а то и больше, это бочка ведер на 25, куда выливают быстро наполняющееся ведро. Но это еще не все. Параша — это символ тюремной солидарности и угроза нарушителя тюремного закона. Незадолго до моего прибытия на эту пересылку там произошла очередная расправа. Какая-то женщина наябедничала, выдала, где блатные прячут нож. Утром ее нашли мертвой, ее утопили в параше. Виновных не нашли. Все 300 человек ничего не видели. Иначе в какую бы отдаленную тюрьму их ни отправили, они бы не ушли от тюремного закона. А этот закон пощады не знает. И снова мне пришлось удивляться. Ни у кого в отношении меня не было заметно враждебности, даже у малолеток. И вот вновь опять она, матушка Обь. Я под конвоем доставлена на пароход Ворошилов, старую калошу с бортовыми колесами. Бесспорно, Ворошилов очень не молод, но это калоша. Наверное, ровесница не Ворошилова, а Марка Твена, который плавал на подобной калоше по Миссисипи. Меня вводят в общую каюту третьего класса и запирают. Тут женщины и дети, 3 совершенно древних старухи, 8 женщин в расцвете сил и около 30 детей. Если эти лежащие рядками, обтянутые желтой кожей скелеты, можно считать детьми. Ошеломленная и удрученная этой непонятной картины, я пыталась разобраться в том, что здесь происходит. Женщины окружили меня и о чем-то расспрашивали, но я не могла понять ни слова, ни полслова. Они, о чем-то посовещавшись, выпустили вперед одну помоложе. «Меня зовут по-русски Соня», — сказала она и объяснила, что они все азербайджанцы. Трудно было понять, о чем она меня расспрашивает. Остальные 7 женщин, перебивая друг друга, что-то ей подсказывали. Все 3 старухи тоже встали с пола и, дрожа и лязгая зубами, вступили в этот очень нестройный хор. Очевидно, их вопрос был мне передан первым, сказалось уважение к старым людям, присущее всем восточным народам. Махнув рукой в сторону иллюминатора, Соня спросила, «Это река, Каспий? Мы по реке в Каспий? Каспий тепло, а мы очень холодно». И все глаза с надеждой так и впились в меня. «В Каспий. Несчастные, трижды несчастные вы люди. Эта река — путь к смерти. Течет она в ледовитый океан, и много несчастных ссыльных могли сказать: оставьте всякую надежду те из вас, кого несут на север безжалостные воды Аби». Было всего-навсего начало осени, они жестоко зябли, хотя на них было надето все, что они сумели с собой взять. Старухи еще кутались в твердые, как жесть, ковры, но у меня не хватило духа сказать им горькую правду, и я ответила уклончиво: «Нет, не в Каспий. Россия большая, там много морей». «Большая, ах, большая!» — вздохнула Соня. Выслушав мой ответ, все сникли, угасла и эта надежда. Но вскоре они опять затараторили, на сей раз речь шла о детях. Рассказ Сони меня буквально ошеломил. Их мужья, сыновья этих трех старух, были солдатами воинской части, сражавшейся в Крыму. Эта воинская часть сдалась в плен, как, впрочем, сам Севастополь, да и весь Крым. Теперь мы все знаем, что Севастополь — город-герой, и его защитники тоже герои, но тогда почему-то считали всех подряд изменниками Родины, даже если они попали в плен тяжело ранеными, и единственная их вина заключалась в том, что немцы их не убили, а вылечили. Мужей признали изменниками, но почему наказать за это решили их семьи? Давно известно, что за Родину можно умереть, если она стоит того, чтобы в ней жить, если чувствуешь, что это твоя мать, добрая, терпеливая, любящая и всепрощающая. Мужчин этой группы, азербайджанцев, то есть стариков, мужей этих трех старух, и всех взрослых детей 16 лет и старше, от них уже в пути забрали. Соня и другие матери надеялись, что их вернули домой, чтобы работать в колхозе, но это мне даже тогда показалось маловероятным. Затем отобрали и детей от 12 до 16 лет. Куда они, не знали. Я, вспоминая воспитание малолеток, предпочла обойти этот вопрос молчанием. А их самих вот уже больше месяца возили по Средней Азии и теперь привезли сюда. За это время уже умерло 8 детей. Мы привык кушать лаваш, чурек, арбуз, вот такой, виноград, а нам давать хлеб, селедка. Мы — Азербайджан. Рыба нет, селедка — тьфу, хлеб ломай. Середина — пф, зеленый пыль. Дети болеть. Я говорил, начальник, селедка, дети, умирай. Он смеется. Дети умирать? Смеялся. «Зачем смеялся?» Она всплескивает руками, все остальные ломают руки и смотрят в сторону детей. Я смотрю в ту же сторону. На нижних полках рядками лежат маленькие старички с свалившимися глазами, заострившимися носиками и запекшимися губами. Лишь один мальчонка лет 11 или 12 составляет исключение. Он карабкается по верхним нарам, и из-под мохнатой папахи блестят черные глазенки. Представляю себе, как гордились эти матери, когда все их ребятишки были такими же шустрыми, пострелятыми. Смотрю на ряды умирающих детей, на лужи коричневатой жижи, плещущейся по полу, дизентерия. Дети умрут, не доехав до низовьев Аби. Остальные умрут там. За Родину можно умереть, если она стоит того, чтобы в ней жить. А за что должны умереть те азербайджанцы, которых послали защищать Крым? За то, что Сталин перед самой войной обезглавил армию? За то, что Гитлеру посылали поезда за поездами продовольствия и военное сырье, когда война была уже на пороге? Где же измена? Кто изменник? Умерли еще двое ребятишек. Там, где Томь впадает в Обь на правом берегу, мы их и похоронили. Мы, потому что это я вызвалась рыть могилу. Странные это были похороны. Я впервые видела, как хоронят без гроба. Не на кладбище, даже не на берегу, а у самой кромки воды. Подняться выше конвоир не разрешил. В мокром иле вырыла я неглубокую ямку, в которой сразу же стала набираться вода. Матери стояли, прижимая к груди свертки с застывшими скелетиками детей и застывшими от отчаяния глазами, смотрели в эту яму. «Я нарву осоки», — сказала я, направляясь к зарослям этой жесткой травы. «Приставить ногу», — рявкнул конвоир, но я не обратила на него внимания. Нарвав охапку осоки, я ее принесла и половину ее бросила в яму. Обе матери опустились на колени, опустили и положили рядышком сперва девочку, затем мальчика. Одним платком накрыли их лица, а сверху слой осоки, осторожно, как бы боясь их потревожить, и встали с колен. Комья мокрой глины быстро заполнили могилу, а сверху я положила несколько камней. Затем гуськом вернулись мы к трапу. Я знаю, что у восточных народов похороны сопровождаются воплями, рыданиями, причитаниями, поэтому особенно жутко было это молчание, насыщенное отчаянием. Эти еще молодые женщины производили впечатление старух, но они не плакали, они молчали. Может, горе уже сомкнулось над их головой, и они смирились перед неизбежностью? Или поняли, что мертвым надо завидовать? Я понимала, что их положение безнадежно, и им ничем нельзя помочь. Инстинкт подсказывал, надо бороться. Но когда меня выпускали на палубу, чтобы принести воду, вынести нечистоты и сделать уборку, в голове невольно бродила назойливая мысль: «Прыгни через борт. Это легче того, что тебе предстоит». Но я гнала этот соблазн прочь. Добиться какой-нибудь помощи для больных детей — об этом и речи не могло быть. Питание больным? Куда там? «Они получают сухой паёк, хлеб и селедку на все время, что будут в пути», — отрезал конвоир. Я растолковала Соне, что хлеб, большие круглые каравая, превращаются в зеленую пыль, потому что плесень надо из середины выбросить, а остальное разломать, раскрошить и высушить. Селедку из мешка выложить, большой луженый медный котел, брать оттуда столько, сколько надо на 1-1.5 дня, и вымачивать ее в 5-6 водах. Добилась я и того, чтобы им давали кипяток, а не просто воду из-за борта. Если бы это сделать месяц тому назад. Впрочем, зачем лицемерить? Сибирь была для них смертельна и куда более мучительна, чем знаменитые газокамеры. Когда однажды ночью меня вызвали и повели по неосвещенным улицам какого-то местечка, я знала, что добра ждать не приходится. Мало ли, что я невиновна, ведь все или почти все те, с кем мне приходилось до сих пор встречаться, были невиновны и все же обречены. Но дети! У нас в Европе они были бы детьми, но здесь... Могла же Валя Захарова 8 лет и Володя Турыгин чуть постарше носить почту, проходя туда и обратно 50 километров в день, зимой, в пургу. Дети в 12-13 лет работали на лесоповале, а Миша Скворцов, женившийся в 14 лет... Впрочем, эти-то не умерли. 5 детей той литовской женщины умирали где-то по ту сторону тюремной стены, я их не видела. А эти, ни в чем не повинные дети, умирали здесь, на моих глазах.